22. В этом и есть, видать, роль материи, его времени, передать все во власть ничего, чтобы заселить верто град голубой мечты, разменявши ничто на собственные черты.